Глава 9. Заблудились, сенатор? Дорога такая, я же сказал Келли, не волнуйся. Искоса брошенный взгляд, легкая усмешка, тронувшая уголки покрасневших глаз. Мы доберемся до места и доберемся вовремя. Жидкость выплеснулась через край пластикового стаканчика прямо на ногу Келли, прежде чем она успела что-либо сделать. Сенатор был одним из трех основных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 1988 года. Из конъюнктурных соображений он снял свою кандидатуру, отдав принадлежавшие ему голоса губернатору Массачусетса, своему давнему другу. Дукакис, в свою очередь, пригласил сенатора баллотироваться с ним вместе в качестве вице-президента, но тот вежливо отказался. Оставались, конечно, следующие президентские выборы. Не поздно было подумать и о тех, что за ними. Сенатор, хоть и не молод, был, однако, далеко не стар, на 11 лет моложе Джорджа Буша. Мужчина в полном расцвете сил, можно было сказать про него. Келли Келлер представила себя среди организаторов предвыборной кампании сенатора. Впрочем, сначала она могла бы поработать и на предварительном этапе выдвижения его кандидатуры на съезде Демократической партии. Сидя в салоне, подпрыгивающей на ухабах Тойоты, Келли позволила разыграться воображению. Такое случалось с ней нечасто. Прошлым вечером она, словно предчувствуя грядущее приключение, всерьез занялась своими ногтями, подпилила, отполировала, покрыла лаком нежно-кораллового цвета, отливающего бронзой, благородный, со вкусом выбранный оттенок, как раз в тон помаде. «Здесь все дороги идут в одном направлении», — говорил, улыбаясь, сенатор со снисходительным видом человека, вынужденного оглашать очевидную истину. Келли засмеялась, сама не понимая, почему. Они познакомились только сегодня, и вот уже мчались вдвоем в машине, как близкие друзья. Чужие по существу люди, хоть и улизнули потихоньку вместе. Поэтому и не знала Келли Келлер, как называть ей мужчину, сидевшего за рулем Тойоты, потому и не сорвалось с ее губ его имя, когда черная вода обрушилась на автомобиль и растеклась по треснувшему ветровому стеклу и по крыше, когда тьма внезапно заволокла все вокруг, как будто сама топь восстала, предъявив на них права. Приемник тут же смолк. Музыка, которую не слушал ни один из них, оборвалась, как если бы никогда и не звучала. Они познакомились сегодня днем, часа в два. Случайное знакомство в доме мистера и миссис Эдгар Сент-Джон из Олд-Лайма, штат Коннектикут. Вилла стояла на Дерри-Роуд и выходила окнами на океан. Самих хозяев на вечеринке не было. Гостей принимала Баффи Сент-Джон, подруга Келли, с которой та все годы делила комнату, учась в университете Брауна. Баффи — самый задушевный ее друг. Баффи Сент-Джон тоже 26 лет, и она, как и Келли Келлер, сотрудничала в одном из бостонских журналов. Хотя ее вечерний Бостон разительно отличался от Citizens Inquiry, где работала Келли. Из них двоих Баффи была более светской, более опытной, более авантюрной. Баффи красила ногти и на руках, и на ногах немыслимыми оттенками зеленого, голубого и алого цветов и постоянно возобновляла запасы презервативов в разных сумочках. Баффи Сент-Джон пылко, словно подвергли сомнению ее собственную добродетель, отметет предположение, что ко времени несчастного случая женатый сенатор и Келли Келлер были любовниками или хотя бы были знакомы ранее. Баффи голову даст на отсечение, что этого не было, и Рэй Энник ее поддержит. Сенатор и Келли познакомились в тот самый день на вечеринке по случаю Дня независимости. Не любовники и даже не друзья, просто только что познакомившиеся люди, которые, судя по всему, почувствовали взаимную симпатию. Все близко знавшие Келли Келлер не перестанут настаивать, они с сенатором не знали раньше друг друга, иначе Келли рассказала бы им. Келли Келлер не была хитрой и скрытностью не отличалась. Мы знаем ее? Мы знали ее. Это совсем не в ее характере. Итак, они только что познакомились и по существу были почти чужими друг другу. Никто не пожелал бы себе такого вот конца — утонуть, запертый с незнакомцем в медленно оседающем на дно автомобиле. Их не связывали и общие дела, хотя, нужно отметить, у них были одинаковые политические взгляды, схожие либеральные пристрастия. Ни в настоящем, ни в прошлом Келли не работала на сенатора, не принадлежала к его окружению, не участвовала в проведении предвыборной кампании. Правда, после окончания учебы она работала у старого друга сенатора, его политического соратника еще с 60-х годов, со времени головокружительной кампании Бобби Кеннеди. Горячие денечки, теперь ностальгически вспоминаемые. Тогда у Демократической партии были и сила, и цели, власть, надежда и молодость. Тогда, несмотря на кошмар Вьетнама и волнения в стране, оставалась вера, что хуже не станет. Когда в июне 1968 года убили Бобби Кеннеди, Келли Келлер не было еще и 4. Честно говоря, она ничего не помнила об этой трагедии. Во всяком случае, ее шеф, Карл Спейдер, любил говорить: «Если ты занимаешься политикой, значит, ты оптимист». Теперь ты уже не оптимистка. Ты больше не занимаешься политикой. Ты уже не оптимистка. Ты покойница. Приемник они включили, едва отъехав от дома, на ухабистый Дерри-роуд, откуда свернули на Пост-роуд за асфальтированную улицу с двусторонним движением, одну из немногих благоустроенных дорог на острове. Вскоре на стороне Келли мелькнул знававший лучшие времена указательный столб с неразборчивыми названиями, которые не успели толком разглядеть ни Келли, ни сенатор, хотя оба уловили, среди прочих, нужное им Брогденская пристань 3,5 мили. Сенатор, пребывавший в прекрасном настроении, весело насвистывал что-то сквозь зубы, крупные белоснежные зубы отменной формы, а потом произнес с сентиментальным вздохом: «Бог мой, эта мелодия уносит меня в прошлое». В это время из динамиков, расположенных у заднего сиденья, доносилась музыка, несколько заглушенная рокотом кондиционера, который сенатор сразу, как только включил зажигание, перевел на полную мощность. Это было звучавшее, гнусаво-печальное инструментальное переложение песни, которую Келли Келлер сразу не распознала. Слегка тронув Келли локтем, сенатор сказал, и это прозвучало не столько упреком, сколько дружелюбным поддразниванием: «Думаю, ты этого никогда не слышала». Келли прислушалась. Ей очень хотелось приглушить яростно гудевший кондиционер, но она не решилась. В конце концов, автомобиль принадлежит сенатору, а она всего лишь пассажирка. Арти Келлер определенно не одобрил бы, если бы его спутник начал возиться с переключателями на щитке управления. Келли Келлер осторожно произнесла что-то знакомое, только не помню название. «Старая песня Битлов. В все одинокие люди. Да, радостно закивала Келли, конечно. Это была уже музыка нового времени, хотя и без слов. Синтезаторы, всякие акустические приспособления, музыка выдавливалась, будто паста из тюбика. «Могу поклясться, что ты, конечно, уж не поклонница Битлов», — произнес сенатор все с той же дразнящей интонацией. «Слишком молода». Это был не столько вопрос, сколько утверждение. Келли уже успела заметить, что все вопросы сенатора звучат как утверждение, а его самого несет дальше, к чему-то новому, как и сейчас, когда он с возгласом «А вот и наш поворот» резко затормозил и круто повернул руль, не обозначив эти свои действия никаким сигналом, так что разгневанный автомобилист, ехавший сзади, грозно прогудел. Но сенатор даже не обратил на него внимания. Не из-за высокомерия, а просто не обратил, и все. Эта скверная, изрытая колеями дорога, затерявшаяся в болотах, была известна местным как старая паромная дорога, хотя это не подтверждалось никакими указателями. Их здесь не было уже много лет. Строго говоря, сенатор не сбился с пути и перед тем, как случилась беда, ехал в правильном направлении, к пристани, хотя, сам не зная того, свернул на старую дорогу. Ею не пользовались с тех пор, как проложили новую, асфальтированную, до поворота на которую оставалось 3/4 мили. К этому времени сенатор опустошил свой стакан, и тогда Келли Келлер передала ему еще один, тот, что сберегла для него на дорогу. Они только что познакомились, и, по существу, совсем чужие друг другу. Но подумать только, какое взаимопонимание! Ты знаешь, как это бывает. Твои глаза, его глаза вспыхивают жаром внезапного узнавания, вас окутывает нега, словно вступаешь в теплую воду. Безупречно прекрасная женщина лежит, раскинувшись в истоме, словно в постели. Длинные волнистые рыжие волосы сладострастно разметались, кожа само совершенство, потрясающая кожа, изящный алый рот, роскошная платье. Платье, изшитое золотом парчи, плотно обтягивает грудь, живот, шелестящие складки мягко обозначают область лона. Любовник напряженно склонился над ней, глядя вниз. Его смуглое красивое лицо не совсем в фокусе, женщина тоже смотрит на него, и ей не надо улыбаться, предлагая себя, ведь ее нагота под парчой сама зовет, ее стройные бедра, ноги под платьем еле заметно подались к нему совсем чуть-чуть. Чуть, словно во сне, иначе приглашение будет вульгарным. Духи в поблескивающем флаконе называются опиум. Духи называются опиум. Называются опиум. Они сведут тебя с ума, они превратят тебя в наркомана. Их продают в шикарных магазинах. Во время их прогулки по пляжу ветер трепал ее волосы, чайки слепили глаза белоснежными крыльями, а волны бились, бились, бились о берег, и в такт приливу пульсировала ее лона, его руки так уверенно обхватывали ее обнаженные плечи, а она робко тянулась к нему, не в силах сопротивляться этому естественному порыву, и думала, все это невозможно, этого просто не может быть, и тут же что-то произойдет, не может не произойти.